На седьмом месяце Мэгги чувствовала себя уже настолько тяжелой и какой-то усталой, что по-настоящему ей хотелось только одного — сидеть дома и смотреть телевизор. Да-да, сидеть, завернувшись в плед, и поставив рядом с собой кувшин с розовым лимонадом, или, может, кастрюльку с горячим шоколадом, тарелку с теплыми лепешками, абрикосовый джем. Она потребовала, чтобы начальство предоставило ей декретный отпуск, и никто ее требования оспаривать не стал. Правда, в приказе говорилось предоставить отпуск по семейным обстоятельствам. Но Мэгги было лень опротестовывать эту нелепую формулировку. Они не верят в существование Куки. Ну и что, ей-то какая разница? Никто из них ей, Мэгги, теперь не нужен. Сослуживцы все же время от времени ей позванивали. Она понимала, что эти люди желают ей добра, но в их помощи совершенно не нуждалась. Как и в их советах относительно всяких полезных диет. Не требовались ей советы психотерапевта. Ни по поводу налаживания семейных отношений, ни по поводу возможного неблагоприятного исхода ее фантомной беременности. Мэгги твердо знала, ее Куки никакой не фантом. Мало того, Куки в свои 7 месяцев утробной жизни уже проявила себя как личность достаточно сильная, по сравнению с которой все эти доброжелатели казались бледными привидениями. Куки была теплой, Куки была милой, Куки была средоточием ее любви. И Куки всегда была голодна, так что Мэгги без малейшего сожаления покинула офис и теперь все время посвящала Куки. Принятое решение, похоже, придало ей сил. Она даже начала сама что-то печь, тем самым избавив себя от необходимости слишком часто ходить в магазин. Она заказала в магазине «Сделай сам» кое-какие краски и сама покрасила стены в детской, в той самой комнате, которую они с Джеком в тот первый раз так и не сподобились подготовить к рождению малыша. Детскую Мэгги сделала светло-розовой, цвета розовой воды, а бордюр нанесла по трафарету. Он представлял собой нечто вроде маленьких кексов, похожих на чашечку цветка. Она как раз свинчивала детскую кроватку из светлого дерева с простынками под цвет занавесок, время от времени отрываясь от работы и подкрепляясь пончиками, когда в дверь позвонили. Это был Джек. И выглядел он еще хуже, чем в тот раз. Небритый, мертвенно-бледный, худой как щепка. На нем были кроссовки и какая-то серая майка, выпущенная поверх драных джинсов, и от него так несло потом, словно он только что вышел из спортзала. Он только глянул в сторону розовой детской и устало плюхнулся в кресло, словно кто его толкнул. «Ох, Мэг, что у тебя тут творится?» Мэгги сочувственно ему улыбнулась. Она понимала, некоторые мужчины с трудом воспринимают подобные вещи, особенно такие мужчины, как Джек. Связь матери и ребенка столь сильна, что отец зачастую просто оказывается в стороне. И все же никакой своей вины она в данном случае не чувствовала. В конце концов, Джек сам как бы стер себя с этой чудесной семейной картины. Теперь, когда ее срок почти подошел, он, возможно, жалеет, что ушел из семьи, но ее, Мэгги, это совершенно не касается. Ей сейчас никто больше был не нужен, кроме Куки. Она присела на диван рядом с Джеком. Диван тут же опасно просел. Ребеночек за последние 2-3 месяца существенно подрос, но чувствовала себя Мэгги очень неплохо. Да нет, она просто прекрасно себя чувствовала. Кожа ее сияла, волосы блестели, ее пышное тело взошло, как хорошее тесто в тепле. От нее даже пахло выпечкой, дрожжевым тестом, сладкими пирогами. Она догадалась об этом по взгляду Джека, то ли испуганному, то ли по-детски восхищенному. «Чем это ты занимаешься?» — спросил он. «Готовлюсь. Мне еще многое нужно сделать», — серьезно ответила Мэгги. «Теперь ведь совсем скоро. Скоро здесь появится моя Куки». «Куки?» — переспросил Джек. «Да, так ее зовут. Я тебе первому об этом рассказываю». Мэгги снова улыбнулась. В душе ее пела радость. Джек, конечно, ее бросил, но ведь это по-прежнему тот человек, которого она любила. Только справедливо, что ему первому она сообщила имя будущего ребенка. Она ограждающим жестом прикрыла рукой свой огромный живот. Там внутри крепко спала Куки, и вскоре она наверняка снова захочет есть. Мэгги вдруг подумала, А может, Джеку тоже хочется положить руку ей на живот, ощутить, как шевелится там маленький живой комочек? Ведь в тот первый раз, когда они еще жили вместе, он часто так делал. А сама-то я этого хочу? Или все это давно уже в прошлом? Она посмотрела на Джека, вид у него был невероятно встревоженный. Даже рот как-то странно перекосился, и дышал он так, словно только что завершил долгую пробежку, взяв чересчур быстрый темп. «Мэгги», — сказал он, глядя ей прямо в глаза, — «ты немедленно должна все это прекратить и обратиться к врачу». «И чем мне поможет врач?» — спросила Мэгги. «Я ж тебе говорю, чувствую себя прекрасно, и мой ребенок тоже». «Какой ребенок?» — заорал Джек. «Чей ребенок? Откуда он взялся? Из пиццы-хат? Подумать только, ты оформила декретный отпуск. Готовишь детскую одежонку, делаешь все это». Он махнул рукой в сторону детской с розовыми стенами и орнаментом в виде маленьких кексов. «Мэгги, пойми, тебе необходима помощь». «И ты вызываешься мне помочь?» — шутливым тоном спросила она. Джек пожал плечами. «Да, конечно, я виноват. Мне не следовало сбегать из дома, да еще и без предупреждения, но потерять ребенка...» Он отвернулся. «Я просто растерялся, Мэг, я не знал, как мне быть дальше. Вот и вел себя как последний идиот. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь я действительно жалею, что так поступил». «Жалеешь?» — переспросила Мэгги, и ничто не дрогнуло в ее душе. «Конечно, жалею. Мне вообще не следовало уходить от тебя. Теперь-то я это понимаю. Я, кстати, уже сказал Черри, что между нами все кончено. Я могу вернуться обратно в любой момент, когда захочешь». «Вернуться обратно?» — переспросила Мэгги. Он кивнул. «Я буду заботиться о тебе и обязательно постараюсь вновь поставить тебя на ноги. А на работе я уже обо всем договорился. Твое место будет оставаться за тобой столько времени, сколько будет нужно. В конце концов, каждый четвертый житель Соединенного Королевства страдает от депрессии в тот или иной период своей жизни. Мы найдем хороших специалистов, посоветуемся с врачами, возможно, тебе назначат какое-нибудь успокоительное, скажем, Прозак или литий. А потом мы с тобой снова начнем заниматься, поработаем в спортзале. В общем, сделаем все, чтобы ты стала лучше относиться к себе самой. Как только ты начнешь сбрасывать вес, ты сразу преодолеешь и это заблуждение». «Ты думаешь, что я это преодолею?» — удивленно спросила Мэгги. Впрочем, теперь она, кажется, рассердилась по-настоящему. «Ты, значит, вообразил, что ребенка я просто выдумала. Вот, приложи-ка руку». Она схватила Джека за руку, приложила его ладонь к своему животу. «Ну что, чувствуешь, как он там брыкается?» Джек отдернул руку и пробормотал. «Кишечные газы, только и всего». «Ты так думаешь?» — усмехнулась Мэгги. «Ох, Мэгги, я не думаю, я знаю». «Ну тогда все, убирайся». Ее уже трясло. Да и Куки снова захотела есть, а из-за этого и у самой Мэгги всегда пробуждался аппетит. Она вспомнила, что в холодильнике стоит целая плошка протертого ревеня. С шариком мороженого это будет просто замечательно. Именно то, что, как говорится, доктор прописал. «Нет у меня времени на всякие дурацкие разговоры», — заявила она, заметив на лице у Джека неприкрытое удивление. «У меня еще дел полно, настоящих дел, в отличие от этой твоей работы над собой». «Мэгги, пожалуйста, послушай, я же люблю тебя», — пролепетал Джек. И он, кажется, говорил правду. Теперь она ясно это видела. Все же прекрасно понимала, нет, слишком поздно. Куки куда важнее. А если Джек действительно хочет ее вернуть, тогда... Что ж, пусть выбирает сам. И она сказала. «Если ты сможешь доказать мне, что действительно хочешь стать отцом моему ребенку...» «Да нет там никакого ребенка», — взревел Джек. «Нет, и никогда не было, ты все это выдумала. Ты так растолстела, потому что ешь не переставая, а вовсе не потому, что беременна». «Не слушай его, Куки», — сказала Мэгги, — «он нам больше не нужен». Она распахнула перед Джеком дверь. «Прощай, Джек, очень жаль, но у тебя ничего не вышло». После этого Мэгги поставила на телефон определитель номеров и автоответчик, а на входной двери установила глазок. Она была слишком занята подготовкой к появлению на свет своего ребенка, чтобы разбираться с чьими-то нелепыми вмешательствами в их жизнь. Все продукты она теперь заказывала на дом, и казалось, что она подвергает себя ненужному стрессу, если хоть ненадолго оставляет дом, И потом она была уверена, ничья помощь ей не понадобится. Единственное, что ей нужно, это мир и покой. После этого несколько недель никто Мэгги даже не видел. Она не отвечала на телефонные звонки, не подходила к двери, даже если кто-то упорно жал на кнопку звонка. Джек заходил к ней несколько раз, но безуспешно, хотя он мог бы поклясться, что раза два отчетливо слышал в глубине дома какое-то движение. Мэгги явно была там. Дверные замки она сменила, и Джек этому ничуть не удивился. Сперва он, правда, попытался втянуть в это дело полицию, но его первое обращение было встречено вежливым равнодушием, а второе — откровенными насмешками. «А что, сэр, разве ваша бывшая жена совершила какое-то преступление? Какие у вас основания предполагать, что вашей бывшей жене что-то угрожает? Она что, ограбила булочную?» В общем, из полиции Джек ушел страшно злой, чувствуя себя бесконечно униженным, но состояние Мэгги продолжало его беспокоить. Он все чаще думал о том, что там происходит в их бывшем общем доме, за аккуратно задернутыми занавесками. Но там явно что-то происходило. Он начал следить за доставкой товаров, которые Мэгги привозили практически каждые два дня. По большей части это была выпечка из различных булочных и кондитерских, а иногда заказы из тех магазинов, что торгуют товарами для новорожденных. С курьерами Мэгги никогда не разговаривала. Обычно они просто оставляли привезенные коробки на крыльце, она потом их забирала. Однажды Джеку, следившему за домом Мэгги и своей машины, удалось увидеть свою бывшую жену. Ее огромное, совершенно расплывшееся тело было завернуто в светло-розовый халат. Она вышла на крыльцо, только чтобы забрать большую упаковку каких-то кондитерских изделий, скорее всего, пирожных, двигалась как-то странно в перевалку и вскоре вновь исчезла в темных недрах дома. «Господи», — подумал Джек, — «до чего же она растолстела?» Теперь он понял, как следует действовать в следующий раз. Собственно, иного способа он и не видел. Выждав, когда к ее дому подъедет очередной грузовичок, на этот раз из булочной, Джек моментально выскочил из автомобиля и, изобразив на лице самую, что ни на есть приветливую улыбку, сказал: «Спасибо, я сам занесу это в дом». Но вид у парня был настолько неуверенный, что Джеку пришлось пояснить: «Все нормально, это мой дом». И он вскинул накрытый салфеткой поднос на плечо, чувствуя чудесный запах свежего хлеба, еще более завлекательный аромат смазанных маслом сдобных булочек и фруктов, запеченных в тесте на медленном огне. «У меня жена беременна», — сказал он, — «практически одной выпечкой и питается». «Тогда ладно», — сказал курьер, но не ушел, а стал смотреть, как Джек поднимается на крыльцо. Выглядело, впрочем, все это действительно так, словно он там живет. И внутрь он вошел вполне по-хозяйски. И потом он правильно сказал, мол, моя жена беременна. Каждому ясно, что только беременная женщина способна съесть только булочек и пирожков. Во всяком случае, примерно так курьер объяснял все это в полиции некоторое время спустя. А утром, выждав немного, он просто пожал плечами и отбыл восвояси, ни о чем больше не думая. Джек, держа на плече поднос со свежей выпечкой, вошел в дом, открыл дверь в гостиную и с изумлением увидел. А увидел он... Впрочем, сперва он думал, что увидит Мэгги в темной комнате, свернувшуюся клубком под каким-нибудь пуховым одеялом. На самом же деле гостиная оказалась ярко освещена. На полу вдоль стены стояли в ряд светильники с абажурами нежно-розового цвета, и десятки лучей волшебного розового света, пересекаясь, бродили по мебели и по полу. С потолка свисали очаровательные мобили, украшенные колокольчиками, резными фигурками и цветными кристаллами, отражавшими свет. И на каждой свободной поверхности в комнате стояли блюда с тортами, кексами, пирожными, сдобными лепешками и тому подобным. Там были маленькие чудесные кексы в сахарной глазури, пышные сдобные булочки с изюмом, тоже украшенные глазурью яркой с вишенкой, кокосовое миндальное печенье, лимонный пирог, пирожки с яблоками, сочные сладкие роллы, сложенные в высоченную, чуть ли не до потолка, пирамиду. Джеку все это показалось дикой помесью грота Санта-Клауса и пряничного домика из волшебной сказки. Если у него раньше и оставались какие-то сомнения, то теперь ему стало окончательно ясно. Его жена спятила и впала в детство, устроив здесь очаровательный домик Барби. В общем, Христос отдыхает. «Мэгги, ты здесь?» — окликнул он. Глупо было думать, что она может быть где-то еще. Однако ему никто не ответил. И комната словно замерла, а только бумажные мобили по-прежнему медленно вращались. В соседней комнате играла музыкальная шкатулка. Джек пристроил на стол доставленный из булочной поднос. От него исходил головокружительный запах сладкой выпечки. Дверь в соседнюю комнату была слегка приоткрыта, и он осторожно туда заглянул. Это была та самая комната, которую они когда-то предполагали превратить в детскую. Только Мэгги хотела покрасить стены в нежно-розовый цвет, а Джек — в голубой. В итоге комната так и осталась пустой, с голыми белыми стенами, а их ребенок теперь спал вечным сном в гробике, выстланном дешевеньким белым муслином и очень похожим на коробку из-под пирожных. Гробик им выдали в больнице. Теперь комнату было не узнать. Собственно, Джек заметил это еще в прошлый раз, когда заходил к Мэгги. Она превратилась в настоящую детскую, светлую, веселую, с нежно-розовыми стенами, с разбросанными по полу разноцветными подушками. В центре стояла деревянная кроватка, наполовину скрытая занавесочками. Джек чуть продвинулся вглубь комнаты, но Мэгги и тут явно не было. Но негромкая звенящая мелодия все продолжала звучать, и светильник возле колыбельки медленно вращался, отбрасывая цветные блики на свежую краску стен. «Мэгги...» Он хотел, чтобы голос его прозвучал не просто тревожно, а требовательно, но ничего не вышло. Требовательные интонации в этой непонятной комнате странным образом смазались, смягчились, должно быть, под воздействием сладких ароматов и пастельного кружения мягких подушек и занавесок. Он был там вроде бы один, но отчетливо ощущал еще чье-то присутствие. Казалось, сам воздух был полон чьей-то жизнью, чьим-то дыханием. «Ох уж эта колыбель, черт бы ее побрал», — сердито подумал Джек. «Стоит себе тихонько и выглядит так, словно всегда была тут. Словно есть какая-то причина для подобного убранства. Боже мой, к тому же за этими занавесками или балдахином что-то скрывается. Интересно, что там может быть. Но что бы это ни было...» «Ну, младенца-то, конечно, там никакого нет», — рассуждал Джек. «Не может там быть никакого младенца. Этот младенец существовал лишь в воспаленном воображении Мэг, которая вечно все преувеличивает. Куки, так, кажется, она его называла. А правильнее было бы Куки, игра слов, странная вещь или персона, кукла. Что бы это ни было, плюшевый мишка или кукла, это лишь искусственный заменитель того, что она тогда потеряла. Это тоже свидетельствует о ее душевном недуге, а значит, он правильно сделал, что вмешался. «Ничего», — решил Джек, — «мы еще поборемся. В конце концов, он ведь действительно все еще ее любит. Как только он сумеет заставить ее повернуться лицом к жестокой правде, он предпримет еще одну попытку, и они, возможно, снова будут жить вместе». Джек еще на шаг приблизился к колыбели. Запах сладкой выпечки стал еще сильнее. Запах сахара, муки, молока. Так пахнет тесто для печенья или горячие лепешки, намазанные маслом. Ему снова показалось, что там, за задернутыми занавесочками, вроде бы шевелится и вздыхает что-то живое. Господи, может, там кролик или даже кошка? «Джек, ты что здесь делаешь?» — раздался у него за спиной голос Мэгги. Совершенно бесшумно, несмотря на всю свою невероятную полноту, войдя в комнату, она стояла в дверях. Он обернулся, невольно чувствуя себя виноватым, и пробормотал нечто невразумительное насчет того, что беспокоился о ней. «Беспокоился?» — она улыбнулась. «Ну и зря. Как видишь, мы обе чувствуем себя просто прекрасно». «Вы обе?» «Ну да, мы с Куки». И Джек почувствовал, что больше не в силах это выносить. Он резко повернулся, шагнул к колыбельке, протянул дрожащую руку и так резко отдернул занавеску, что даже слегка порвал легкую материю спринтом в виде кексов. Весело звякнули колокольчики, Джек заглянул в колыбель, и рот у него сам собой раскрылся от удивления, когда он увидел то, что там лежало. А Мэгги с улыбкой сказала: «Она просто замечательная, правда, Джек?» Джек молчал. Он все смотрел и смотрел. «Я же знала, что все будет очень хорошо. Нужно только довериться собственным инстинктам. Из конфет и пирожных, и сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки». «Но до чего верно сказано, да, Куки?» Мэгги улыбнулась. Ее пухлое бледное лицо так и сияло. Она протянула руки к тому, что лежало в колыбельке, взяла это на руки, и Джек попятился к двери. «Прочь отсюда, прочь из этой комнаты!» Ощупью точно слепой, он нашарил руками дверь. Ему показалось, что ноги его сейчас запутаются в нитях волшебного света, которые извиваются по полу в гостиной, точно побеги плюща. Мэгги с улыбкой смотрела, как он пятится, и думала: «Наверное, Джеку просто нужно время, чтобы приспособиться, смириться со своим нежданным отцовством». Она снова заглянула в личико малышки, которую по-прежнему крепко прижимала к себе, и с наслаждением вдохнула ее молочный младенческий запах. Из конфет и пирожных, и сластей всевозможных. Потом она поцеловала свою дорогую крошку и сказала: «Эй, Куки, а вот и наш папа».